вас пробуждается жизненная мудрость. Да, но... Если бы вы возбуждали о себе столько толков, как я, вы бы поняли, до какой степени это не имеет значения. Подумайте хотя бы, что во всем Чарльстоне нет ни одного дома, где я был бы принят. Даже мой щедрый вклад в наше праведное и святое дело не снимет с меня этого запрета. Какой ужас!